Заседание кончилось, толпа разошлась, речи были произнесены, и теперь каждый вновь занял свое прежнее положение. Все вошло в свою колею. Хозяева стали ругать работников, а те стали бить животных, этих бесстрастных триумфаторов, возвращавшихся с зелеными венками на рогах к себе в стойло. Между тем национальные гвардейцы, насадив на штыки булки, поднялись на второй этаж мэрии. Батальонный барабанщик нес впереди корзину с вином. Госпожа Бавари взяла Рудольфа под руку. Он довел ее до дому, они расстались у крыльца, и Рудольф пошел прогуляться перед парадным обедом по лугу. Плохо приготовленный обед был продолжителен и шумен. За столом было так тесно, что люди с трудом двигали локтями. Узкие доски, служившие скамьями, казалось, вот-вот рухнут. Ели до отвала. Каждый старался наесть на весь свой взнос. По лбам катился пот. Над столом, среди висячих кенкетов, точно осенний утренний туман над рекой, курился белесый пар. Рудольф, прислонившись к линкоровой изнанке шатра, думал только об Эмме и ничего не слышал. Позади него слуги на траве составляли в стопке грязные тарелки. Соседи заговаривали с ним, он не отвечал. Ему подливали вина, и в то время как шум вокруг все усиливался, в сознании его ширилась тишина. Он вызывал в своем воображении ее слова, очертания ее губ. Лицо ее точно в волшебном зеркале сверкало на шишках киверов. Складки на стенах шатра превращались в складки ее платья. Вереница грядущих дней любви уходила в бесконечную даль. Впрочем, во время фейерверка он увидел ее еще раз, но она была с мужем, госпожой Оме и фармацевтом. Аптекарь, боясь, как бы ракеты не наделали бед, ежеминутно бросал своих спутников, подбегал к Бине и давал ему советы. Так как пиротехнические приборы были присланы на имя господина Тюваша, а тот из предосторожности сложил их до времени в погреб, то отсыревший порох не загорался. Главный же эффект — дракон, кусающий свой собственный хвост, не удался вовсе. Порою вспыхивала жалкая римская свеча, и глазеющая толпа поднимала крик, прорезаемый визгом девок, которых в темноте щупали парни. Эмма прижалась к плечу Шарля и, подняв голову, молча следила за тем, как в черном небе огнистыми брызгами рассыпаются ракеты. При свете плошек Рудольфу хорошо было видно ее лицо. Но плошки одна за другой погасли. Зажглись звезды. Упало несколько капель дождя. Эмма повязала голову косынкой. В эту минуту из ворот трактира выехала коляска советника. Кучер был пьян и сейчас же заснул. Над верхом экипажа, между двумя фонарями, виднелась бесформенная груда его тела, качавшаяся из стороны в сторону вместе с подпрыгивавшим на ремнях кузовом. Нет, как хотите, а с пьянством надо вести самую решительную борьбу, заметил аптекарь. Я бы каждую неделю вывешивал на дверях мэрии доску для этой цели, на которую были бы занесены фамилии тех, кто за истекший период времени отравлял себя алкоголем. С точки зрения статистической, это были бы показательные таблицы, которые в случае надобности... Извините. С этими словами он побежал к податному инспектору. Бине спешил домой. Он соскучился по своему станку. «Не худо было бы кого-нибудь послать», — заговорил Оме. «А то сходили бы вы сами». «Да отстаньте вы от меня», — сказал податной инспектор. «Ну чего вы боитесь? Успокойтесь», — вернувшись к своим друзьям, молвил аптекарь. «Бине уверил меня, что меры приняты. Ни одна искра не упадет. В насосах полно воды. Идемте спать». «А меня и правда давно уже клонит ко сну», — сказала сладко зевавшая госпожа Оме. «Ну, да это не беда. Зато день мы провели чудесно». Родольф, нежно глядя на Эмму, тихо повторил: «О да, чудесно». Все простились и разошлись по домам. Два дня спустя в Руанском Светоче появилась большая статья о выставке. В приливе вдохновения ее на другой же день после праздника написал Оме. «Откуда все эти фестоны, гирлянды, цветы? Куда, подобно волнам бушующего моря, течет толпа, которую заливает потоками света жгучее солнце, иссушающее наши нивы?» Затем он обрисовал положение крестьян. Правительство, конечно, делает для них много, но все еще недостаточно. «Смелее», — взывал к нему фармацевт, — «необходим целый ряд реформ. Осуществим же их». Дойдя до появления советника, он не забыл упомянуть нашу воинственную милицию, наших деревенских резвушек и лысых стариков с видом патриархов, стоявших в толпе. Этих обломков наших бессмертных фаланг, почувствовавших, как сильно забились у них сердца при мужественных звуках барабана. Перечисляя членов жюри, он одним из первых назвал себя, а в особом примечании напомнил, что это тот самый господин Оме, фармацевт, который прислал в агрономическое общество статью о сидре. Перейдя к раздаче наград, он в дифирамбических тонах описал радость лауреатов. Отец обнимал сына, брат брата, супруг супругу. Все с гордостью показывали свои скромные медали, и, разумеется, каждый, вернувшись домой к своей дорогой хозяйке, со слезами повесит медаль на стене своей смиренной хижины. Около 6 часов главнейшие участники празднества встретились за пиршественным столом, накрытым на пастбище господина Льежара. Обед прошел в исключительно дружественной атмосфере. Господин Льевен провозгласил здравицу за монарха, господин Тюваш за префекта, господин де Розере за земледелие, господин Оме за брата и сестру, за искусство и промышленность, господин Леплеше за мелиорацию. Вечером блестящий фейерверк внезапно озарил воздушное пространство. То был настоящий калейдоскоп, оперная декорация. На одно мгновение наш тихий городок был как бы перенесен в сказочную обстановку «Тысячи и одной ночи». Считаем своим долгом засвидетельствовать, что семейное торжество не было омрачено ни одним неприятным происшествием. К этому господин Оме прибавлял. Бросалось лишь в глаза блистательное отсутствие духовенства. По-видимому, в ризницах понимают прогресс по-своему. Вольному воля, господа Лойолы! Прошло 1,5 месяца. Родольф не появлялся. Наконец, однажды вечером он пришел. На другой день после выставки он сказал себе: «Устроим перерыв, иначе можно все испортить». и в конце недели уехал на охоту. Вернувшись с охоты, он подумал, что уже поздно, а затем рассудил так. Ведь если она полюбила меня с первого дня, то разлука, наверное, усилила это чувство. Подождем еще немного. И когда он вошел к ней в залу и увидел, что она побледнела, он убедился, что рассчитал правильно. Эмма была одна. Вечерело. Муслиновые занавески на окнах сгущали сумрак. В зеркале между зубчатых ветвей кораллового полипа отражался блеск позолоты барометра, на который падал солнечный луч. Рудольф не садился. Видно было, что Эмме стоит большого труда отвечать на его первые учтивые фразы. «Я был занят», — сказал он. «Потом болел». «Опасно?» — воскликнула она. «Да нет», — садясь рядом с ней, ответил Рудольф. «Просто я решил больше к вам не приходить». «Почему? Вы не догадываетесь?» Рудольф опять посмотрел на нее и таким страстным взором, что она вспыхнула и опустила голову. «Эмма», — снова заговорил он, — «милостивый государь», — слегка подавшись назад, сказала Эмма. «Ах, теперь вы сами видите, как я был прав, что не хотел больше к вам приходить», — печально сказал Рудольф. «Ваше имя беспрерывно звучит у меня в душе. Оно невольно срывается с моих уст, а вы мне запрещаете произносить его. Госпожа Бавари, так вас называют все. Да это и не ваше имя, это имя другого человека». «Другого», — повторил он и закрыл лицо руками. «Да, я все время о вас вспоминаю. Думы о вас не дают мне покоя. О, простите, мы больше не увидимся. Прощайте. Я уезжаю далеко, так далеко, что больше вы обо мне не услышите. И тем не менее, сегодня что-то потянуло меня к вам. С небом не поборешься, против улыбки ангела не устоишь. Все прекрасное, чарующее, пленительное увлекает невольно». Эмма впервые слышала такие слова, и ее самолюбие нежилось в них, словно в теплой ванне. «Да, я не приходил», — продолжал он. «Я не мог вас видеть, но зато я любовался всем, что вас окружает. Ночами. Каждую ночь я вставал, шел сюда, смотрел на ваш дом, на крышу, блестевшую при луне, на деревья, колыхавшиеся под вашим окном, на огонек вашего ночника, мерцавшего во мраке сквозь оконные стекла. А вы и не знали, что вон там, так близко и в то же время так далеко, несчастный страдалец...» Эмма повернулась к нему. «Какой вы добрый!» Дрогнувшим голосом проговорила она. «Нет, я просто люблю вас, только и всего. А вы этого и не подозревали? Скажите же мне одно слово, одно лишь слово!» Рудольф незаметно соскользнул с табурета на пол, но в это время в кухне послышались шаги, и он обратил внимание, что дверь не заперта. «Умоляю вас», — сказал он, вставая, — «исполните одно мое желание». Ему хотелось осмотреть ее дом, знать, как она живет. Госпожа Бавари решила, что ничего неудобного в этом нет, но когда они оба встали, вошел Шарль. «Здравствуйте, доктор», — сказал Рудольф. Лекарь, польщенный этим неожиданным для него титулом, наговорил кучу любезностей, а Рудольф тем временем оправился от смущения. «Ваша супруга жаловалась на здоровье», — начал было он. Шарль перебил его. Он в самом деле очень беспокоится за жену. У нее опять начались приступы удушья. Рудольф спросил, не будет ли ей полезна верховая езда. «Разумеется. Отлично, великолепно, блестящая мысль. Непременно начни кататься». Эмма на это возразила, что у нее нет лошади. Радольф предложил свою. Она отказалась, он не настаивал. Потом, в объяснении своего визита, он сказал, что у его конюха, которому пускали кровь, головокружения еще не прошли. «Я к вам заеду», — вызвался Бавари. «Нет-нет, я пришлю его к вам. Мы приедем с ним вместе, зачем же вам беспокоиться?» «Прекрасно, благодарю вас». Когда супруги остались вдвоем, Шарль спросил Эмму. «Почему ты отвергла предложение Буланже? Это так мило с его стороны». Лицо Эммы приняло недовольное выражение. Она придумала тысячу отговорок и в конце концов заявила, что это может показаться странным. «А, наплевать», — сказал Шарль и сделал пируэт. «Здоровье прежде всего. Ты не права. Как же это я буду ездить верхом, когда у меня даже амазонки нет?» «Ну так закажи», — ответил Шарль. Это ее убедило. Когда костюм был сшит, Шарль написал Буланже, что жена согласна и что они рассчитывают на его любезность. Ровно в 12 часов следующего дня у крыльца появился Радольф с двумя верховыми лошадьми. На одной из них было дамское седло оленьей кожи, розовые помпончики прикрывали ей уши. Радольф надел мягкие сапоги. Он был уверен, что Эмма никогда таких не видала. В самом деле, когда он в бархатном фраке и в белых триковых ритузах взбежал на площадку лестницы, Эмма пришла в восторг от его вида. Она была уже готова и ждала. Жюстен удрал из аптеки, чтобы поглядеть на Эмму. Сам фармацевт и тот соизволил выйти. Он обратился к Буланже с наставлениями. «Будьте осторожны, долго ли до беды? Лошади у вас не горячи?» Эмма услышала над головой стук. Это, развлекая маленькую Берту, барабанило по стеклу Фелисите. Девочка послала матери воздушный поцелуй. Та сделала ответный знак рукояткой хлыстика. «Приятной прогулки!» — крикнул господин Оме. «Но только осторожней, осторожней!» И замахал им вслед газетой. Вырвавшись на простор, лошадь Эммы тотчас понеслась галопом. Радольф скакал рядом. По временам Эмма и Радольф переговаривались. Слегка наклонив голову, высоко держа повод, а правую руку опустив, Эмма вся отдалась ритму галопа, подбрасывавшего ее в седле. У подножья горы Радольф ослабил поводья. Они пустили лошадей одновременно. На вершине лошади вдруг остановились. Длинная голубая вуаль закрыла Эмме лицо. Было самое начало октября. Над полями стоял туман. На горизонте, между очертаниями холмов, вился клочковатый пар. Поднимался и таял. В прорывах облаков далеко-далеко виднелись освещенные солнцем крыши Йонвиля, сады, сбегавшие к реке, стены, дворы, колокольня. Эмма, щурясь, старалась отыскать свой дом, и никогда еще этот захудалый городишко не казался ей таким маленьким. С той высоты, на которой они находились, вся долина представлялась огромным молочно-белым озером, испаряющимся в воздухе. Леса, уходившие ввысь, были похожи на черные скалы, а линия встававших из тумана высоких тополей образовывала как бы береговую полосу, колыхавшуюся от ветра. Поодаль, на лужайке, среди елей, в теплом воздухе струился тусклый свет. Рыжеватая, как табачная пыль, земля приглушала шаги. Лошади, ступая, разбрасывали подковами упавшие шишки. Радольф и Эмма ехали по краю леса. Временами она отворачивалась, чтобы не встретиться с ним взглядом, и видела лишь бесконечные ряды еловых стволов, от которых у нее скоро стало рябить в глазах. Храпели лошади, поскрипывали кожаные седла. В ту самую минуту, когда они въезжали в лес, показалось солнце. «Бог благословляет нас!» — воскликнул Рудольф. «Вы так думаете?» — спросила Эмма. «Вперед! Вперед!» Он щелкнул языком, лошади побежали. За стремена Эммы цеплялись высокие придорожные папоротники. Рудольф, не останавливаясь, наклонялся и выдергивал их. Время от времени он, чтобы раздвинуть ветви, обгонял Эмму, и тогда она чувствовала, как его колено касается ее ноги. Небо разъяснилось. Листья деревьев были неподвижны. Рудольф и Эмма проезжали просторные поляны, заросшие цветущим вереском. Эти лиловые ковры сменялись лесными дебрями, то серыми, то бурыми, то золотистыми, в зависимости от цвета листвы. Где-то под кустами слышался шорох крыльев, хрипло и нежно каркали вороны, взлетавшие на дыбы. Рудольф и Эмма спешились. Он привязал лошадей. Она пошла вперед, между колеями по замшелой дороге. Длинное платье мешало ей. Она подняла шлейф, и Рудольф, идя сзади, видел между черным сукном платья и черным ботинком полоску тонкого белого чулка, которая, как ему казалось, заключала в себе частицу ее ноготы. Эмма остановилась. «Я устала», — промолвила она. «Но еще немножко», — сказал Рудольф. «Соберитесь силами». Пройдя шагов 100, она опять остановилась. Лицо ее, проглядывавшее сквозь прозрачную голубизну вуали, падавшей с ее мужской шляпы то на правое, то на левое бедро, точно плавало в лазуре волн. «Куда же мы идем?» Он не ответил. Она дышала прерывисто. Рудольф посматривал вокруг и кусал себе усы. Они вышли на широкую просеку, где была вырублена молодая поросль, сели на поваленное дерево, и Рудольф заговорил о своей любви. Для начала он не стал отпугивать ее комплиментами. Он был спокоен, серьезен, печален. Эмма слушала его, опустив голову, и носком ботинка шевелила валявшиеся на земле щепки. И все же, когда он спросил, разве пути наши теперь не сошлись, она ответила: «О, нет, вы сами знаете, это невозможно». Она встала и пошла вперед. Он взял ее за руку. Она остановилась, посмотрела на него долгим влюбленным взглядом увлажнившихся глаз и неожиданно быстро произнесла: «Ах, не будем об этом говорить. Где наши лошади? Поедем обратно». У него вырвался жест досады и гнева. Она повторила: «Где наши лошади? Где наши лошади?» Рудольф как-то странно усмехнулся, стиснул зубы, расставил руки и, глядя на Эмму в упор, двинулся к ней. Эмма вздрогнула и отшатнулась. «Ах, мне страшно! Мне неприятно! Едем!» — лепетала она. «Как хотите», — изменившись в лице, сказал Рудольф. Он опять стал почтительным, ласковым, робким. Она подала ему руку. Они пошли назад. «Что с вами было?» — заговорил он. «Из-за чего? Ума не приложу. Вы, очевидно, не так меня поняли. В моей душе вы как Мадонна на пьедестале. Вы занимаете в ней высокое, прочное и ничем не загрязненное место. Я не могу без вас жить. Не могу жить без ваших глаз, без вашего голоса, без ваших мыслей. Будьте моим другом, моей сестрой, моим ангелом». Он протянул руку и обхватил ее стан. Она сделала слабую попытку высвободиться, но он не отпускал ее и продолжал идти. Вдруг они услышали, как лошади щиплют листья. «Подождите», — сказал Рудольф, — «побудем здесь еще. Останьтесь». И, увлекая ее за собой, пошел берегом маленького, покрытого зеленую ряскою, пруда. Увядшие кувшинки, росшие среди камышей, были неподвижны. Лягушки, заслышав шаги людей, ступавших по траве, прыгали в воду. «Что я безумное делаю? Что я делаю?» — твердила Эмма. «Я не должна вас слушать. Почему? Эмма! Эмма!» «О, Рудольф!» — медленно проговорила она и склонилась на его плечо. Сукно ее платья зацепилось за бархат его фрака. Она запрокинула голову. От глубокого вздоха напряглась ее белая шея, по всему ее телу пробежала дрожь, и, пряча лицо вся в слезах, она безвольно отдалась Рудольфу. Ложились вечерние тени. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь ветви, слепили ей глаза. Вокруг нее там и сям, на листьях и на земле, перебегали пятна света. Казалось, будто это колибри роняют на лету перья. Кругом было тихо. От деревьев веяло покоем. Эмма чувствовала, как опять у нее забилось сердце, как теплая волна крови прошла по ее телу. Вдруг где-то далеко за лесом, на другом холме, раздался невнятный протяжный крик, чей-то певучий голос. И она молча слушала, как он, словно музыка, сливался с замирающим трепетом ее возбужденных нервов. Рудольф с сигарой во рту, орудуя перочинным ножом, чинил оборванный повод.